невысоко. Стоит крест одиночка. Его женщина нежно прижимает к груди. Пред тобой не икона, мама, а запретная зона, мама. И на вышке все тот же с карабином чекист. Пред тобой не икона, мама, а запретная зона, мама. И на вышке все тот же с карабином чекист. Это было весною, зеленеющим мае, когда семь заключенных под конвоя ушли. На седьмом километре их стравили собакам и раздетых по пояс на расстрел повели. На седьмом километре их стравили собакам и раздетых по пояс на расстрел повели. Их поставили к стенке, развернули спинами. Грянул залп автомата, и упали они. И по трупам холодным, как по тряпкам негодным, разрядив автоматы, семь чекистов пошли. И по трупам холодным, как по тряпкам негодным, разрядив автоматы, семь чекистов пошли. На холму невысоком стоит крест одиночка. Его женщина нежно прижимает к груди. Пред тобой не икона.